«Вы только поглядите!» – воскликнула Дейзи и прочла вслух строки «Мессия оратория Генделя». «Не спровергнув осужденных, к пламени приговоренных, дай мне место средь спасенных. Сплошная святость!» Алик рассмеялся. «Да уж, воспринимайте просто как оперу. Текст, может, и спорный, зато музыка божественна. А вот еще послушайте. Гнева день и день стенаний, мук великих и страданий. Прямо как в операх, где в конце спектакля вся сцена усеяна трупами. Фу! Небольшой я любитель оперы. Я тоже». От чтения программки их отвлекли нестройные звуки музыки. Оркестранты принялись разыгрываться перед спектаклем. Воздух наполнило какофония случайных нот, аккордов, трелей. Но стоило на сцене появиться первой скрипке, как все смолкло. А потом зал взорвался аплодисментами. Первый гобой взял ля, инструменты вновь зазвучали, теперь уже в лад. Дейзи с интересом разглядывала Якова Левича. Бежавший из России еврей-скрипач только-только начал завоевывать признание у английской публики. Она читала хвалебную рецензию на его недавнее выступление в Уигмар-холле. Высокий, болезненно худой, черные кудри, тронутые сединой на висках, вытянутое серьезное лицо с выпирающими скулами и высокой переносицей. Вступил хор, и в зале повисла тишина. Дейзи высмотрела среди хористов Мюриэл и указала на нее Алику. Мюриэл была румянее, чем обычно, да и черное облачение неожиданно ей шло. Она открыла ноты, и ее лицо озарилось радостным предвкушением. Очевидно, пение составляло одну из немногих радостей в ее жизни. На сцену вышел Эрик Кокрейн с дирижерской палочкой в руке. Теперь на принадлежность к богеме указывали только длинные волосы. Одет он был в строгий фрак. Следом за ним вышли солисты. Сначала сопрано, Консуэла де ла Коста, пышнотелая испанка в малиновом бархатном платье с чрезвычайно смелым декольте. «Ее наряд больше подходит для оперы, чем для заупокойной мессы», – прошептал Алик. «Может, она олицетворяет один из соблазнов, ведущих в ад?» – также шепотом ответила Дейзи. «Или саму адскую печь?» За мисс де ла Коста вышла Беттина Уэсли, холодная, стройная красавица в голубом атласном платье с более приличным декольте. Следом за Беттиной появился Гилберт Говер, тенор. Привлекательный валиец, уже много лет выступающий на английской оперной сцене, так и не достиг вершин профессии, но снискал уважение. Последним вышел бас, тоже бежавший в Англию от большевиков. Медведеподобному великану с окладистой черной бородой Дмитрию Марченко пока приходилось довольствоваться небольшими ролями, в основном в ораториях. «Я слышала его в мессии. Такие низкие ноты берет, просто уму непостижимо», – прошептала Дейзи и тихонько напела. «Зачем метутся народы? И племена замышляют тщетное», – продолжил Алик. «Ему очень подходит». Вместе со всеми они зааплодировали в ответ на приветственный поклон дирижера и солистов. Кокрейн поднял палочку, потом очень мягко опустил. В зал полились первые пианиссимо звуки реквиема. Музыка полностью увлекла Дейзи. Она забыла о мрачных словах и лишь изумлялась тому, в какую великолепную форму облек их Верди. После нежнейшего завершения «Господи помилуй», впечатление от которого слегка смазал шорох опоздавших зрителей, наступил черед устрашающей мощи «День гнева». От низких нот Марченко «Смерть замрет» у Дейзи побежали мурашки по спине. Голос Консуэлы де ла Коста оказался таким же колоритным, как и ее внешность. Очевидно, мистер Абернати все-таки помог Беттине с написанной книгой. Партия была спета с подобающим накалом трагизма. Звонкий тенор Гловера «Что тогда несчастный я скажу» прозвучал слегка мимо нот. А вот «Со стоном взываю» он спел так проникновенно, что у Дейзи глазам подступили слезы. Первое отделение закончилось приглушенным «Аминь», затухающим под тихие размеренные аккорды. Какое-то время Дейзи вместе с остальными зрителями сидела будто в оцепенении, но потом зал взорвался аплодисментами. Солисты и дирижер поклонились и ушли со сцены. За ними потянулся хор. «Уже ладони болят хлопать!» – пожаловалась Дейзи Алику, когда они вышли в коридор немного пройтись. «Это того стоило!» – улыбнулся Алик. «Еще раз спасибо, что пригласили. Надо бы написать благодарственное письмо вашей приятельнице, мисс Уэсли. Я рада, что вы смогли пойти». Она просунула руку ему под локоть, иначе их бы разъединила толпа. «Не передумали насчет ужина?» «Нет, конечно. Для Скотланд-Ярда я сегодня потерян». «Вот и славно. Голодные? Тут есть буфет. Хотите что-нибудь выпить?» – поинтересовался Алик. «Наверное, у них и перекусить-то что-нибудь есть. К примеру, у соленой орешки». «Нет, спасибо. И пить не хочу. Аппетит лучше приберегу для ужина». «А вы заметили, что у Беттины Уэсли под стулом стоит бокал, из которого она понемногу пьет между партиями?» «Наверное, у нее в горле сильно пересыхает. Другие же певцы, не говоря о хористах, как-то обходятся. Может быть, этим объясняется ее непопулярность у дирижеров? А голос у нее красивый». «Подозреваю, что с ней трудно работать, не только поэтому». Дейзи решила не расписывать, какая Беттина капризная и эгоистичная, чтобы не портить Алику впечатление от ее пения. Они как раз завершали круг по коридору, когда прозвенел звонок к началу второго отделения. Началось оно с хоровой партии. Солисты сели на стулья. Дейзи поглядела в программку. Дальше свет. Когда она подняла глаза, Беттина как раз тянулась под стул за бокалом. Да, мучает певцов жажда. Прима отхлебнула из бокала и поперхнулась. Ее лицо вдруг стало пунцовым. Со сдавленным криком она вскочила на ноги и, выронив бокал, схватилась за горло. Потом, судорожно хватая ртом воздух, согнулась пополам, крутанулась вокруг себя, словно исполняя нелепый пируэт, и рухнула на сцену. Тело ее изогнулось и дважды дернулось. Каблуки простучали чечетку по сцене, и мгновение спустя там осталась лежать недвижная фигура в голубом платье.